но в различных масштабах. В рамках такого мировоззрения предсказания, будь то посредством небес или с помощью других анских методов, таких как осмотр произвольного образца листьев коки или внутренности ламы, представляло собой попытку установить место для созерцания значимого образца. Возможно, наиболее доступным для западного ума изучением этого образа мышления является известное предисловие Юнга «Кы-дзин». В нем Юнг рассматривал феномен синхронности или значимого совпадения, который «И-дзин», китайская книга перемен, относит к числу наиболее сложных образцов мира. Знакомым по западной традиции событиям, в котором синхронность, как утверждалось, играла решающую роль, было паломничество волхвов. Когда они увидели звезду на востоке, тройное сближение Сатурна и Юпитера в рыбах в 6-м году нашей эры, они не предсказывали рождения Христоса и рассматривали это астрономическое событие не как причину, но скорее как некое знамение другого долгожданного события. Точно так же, согласно китайскому представлению о причинной связи синхронности или значимом совпадении, во времени существуют, так сказать, дыры. События попадают в эти дыры одновременно без видимой причинной связи. Если ради того, чтобы сконструировать элементы гексаграммы из и-дзин, подбрасывать стебли тысячелистника или монеты, то, согласно китайскому представлению, получится, что очевидная случайность этого действа на самом деле отражает сложность момента. Человек пребывает в неведении относительно чего-то, а оракул приоткрывает ему эту темную для него область, указывая на значимый образец, образец данного момента. Иными словами, и-дзин говорит не о будущем, она говорит о настоящем. Точно такая же точка зрения совершенно очевидно присутствует и в эпитафии по инкам. Анская мифологическая база данных далее представляла собой историю синхронных событий. Астрономические наблюдения, хотя и доказывают свою точность, следовательно, не были научными наблюдениями ни в одном из тех смыслов, которые мы вкладываем в данный термин. Анское астрономическое наблюдение, помимо практического применения по соблюдению календаря, предпринималось не для того, чтобы выяснить, как функционируют вещи, а для того, чтобы выяснить, что эти вещи означают. Архаичное воззрение на естественный мир заключалось в том, что оно выступало носителем образцов, которые функционировали одновременно на разных уровнях, и что эти образцы представляли собой проявление разума высшего порядка в действии. Наблюдая небесный танец, можно было бы уловить признаки замысла балетмейстера. Понимая послание образца, развертывающееся во времени, человечество могло бы найти отведенную ему самому роль в этом танце. Современная наука, напротив, не допускает осмысленности в естественном порядке и, в сущности, зашла довольно далеко в утверждении о свойственном естественному порядку вещей отсутствии смысла. В архаичном представлении вопрос заключался не в этом. Существовал ли этот смысл, а в том, как его найти. Поэтому было невозможно отделять тщательное наблюдение естественного мира от метафизических поисков. Функциональный аспект материального мира представлял просто меньшие интересы для анского мышления, чем его качество, как цикла обратной связи, относящейся к состоянию единства между человечеством и сильными мира сего. Предсказание образца сил, действующих в настоящее время, могло предполагать соответствующие приготовления для встречи будущего. Временная глубина базы данных в том виде, в каком она прослеживалась, по крайней мере, в течение 17 столетий, обеспечивает, подобно спектру гексаграмм в и-дзин, богатство сравнительных ситуаций для измерения по ним значения современных условий. Заботой анских капакас было благосостояние людей. Они не имели времени, чтобы забавляться наукой. События, начинающиеся в 650 году нашей эры, похоже, предвещались в сфере механистической астрологии.